пили при этом страшно, замечает современный наблюдатель. Или бывало на первой неделе Великого Поста его всешутейство со своим собором устроит покаянную процессию. В назидание верующим выйдут на ослах и валах или в санях, запряженных свиньями, медведями и козлами, в вывороченных полушубках. Раз на Масленице в 1699 году, после одного пышного придворного обеда, царь устроил служение Бахусу. Патриарх, князь-папа Никита Зотов, знакомый нам уже бывший учитель царя, пил и благословлял преклонявших перед ним колено гостей, осеняя их сложенными накрест двумя чубуками, подобно тому, как делают архиереи дикирием и трикирием. Потом с посохом в руке владыка пустился в пляс. Один только из присутствовавших на обеде, да и то иноземный посол, не вынес зрелище этой одури и ушел от православных шутов. Иноземные наблюдатели готовы были видеть в этих безобразиях политическую и даже народовоспитательную тенденцию, направленную будто бы против русской церковной иерархии и даже самой церкви, а также против порока пьянства. Царь-де старается сделать смешным то, к чему хотел ослабить привязанность и уважение, доставляет народу случай позабавиться. Пьяная компания приучала его соединять с отвращением, грязному разгулу, презрение к предрассудкам. Трудно взвесить долю правды в этом взгляде. Но все это скорее оправдание, чем объяснение. Петр играл не в одну церковную иерархию или в церковный обряд. Предметом шутки он делал и собственную власть, величая князя Рамадановского королем, государем, вашим пресветлым царским величеством, а себя всегдашним рабом и холопом Питером, или просто по-русски Петрушкой Алексеевым. Очевидно, здесь больше настроений, чем тенденции. Игривость досталась Петру по наследству от отца, который тоже любил пошутить, хотя и остерегался быть шутом. У Петра и его компании было больше позыва к дурачеству, чем дурацкого творчества. Они хватали формы шутовства, откуда ни попало, не щадя ни преданий старины, ни народного чувства, ни собственного достоинства, как дети в играх пародируют слова, отношения, даже гримасы взрослых, вовсе не думая их осуждать или будировать. В пародии церковных обрядов глумились не над церковью, даже не над церковной иерархией, как учреждением, просто срывали досаду на класс, среди которого видели много досадных людей. Можно не дивиться крайней беззаботности о последствиях, о впечатлении от оргий. Хотя Петр жаловался, что ему приходится иметь дело не с одним бородачом, как его отцу, а с тысячами, но с этой стороны можно было ждать больше неприятностей, чем опасностей. К большинству тогдашней иерархии был приложим укор, обращенный противниками нововведений на последнего патриарха Адриана, что он живет из куска, спать бы ему да есть, бережет мантии для клобука белого, затем и не обличает. Серьезнее был ропот в народе, среди которого уже бродила молва о царе Антихристе, но и с этой стороны надеялись на охранительную силу кнута и застенка, и об общественной стыдливости в тогдашних правящих сферах имели очень слабое помышление. Но и народные нравы, если не оправдывают, то частью объясняют эти непристойные забавы. Кому неизвестна русская привычка в веселую минуту пошутить над церковными предметами, украсить праздное балагурство священным изречением. Известно также отношение народной легенды к духовенству и церковному обряду. В этом повинно само духовенство. Строго требуя наружного исполнения церковного порядка, пастыри не умели внушить должного к нему уважения, потому что сами недостаточно его уважали. И Петр был не свободен от этой церковно-народной слабости. Он был человек набожный, скорбел о невежестве русского духовенства, о расстройстве церкви, чтил и знал церковный обряд. Вовсе не для шутки любил в празднике становиться на клиросе в ряды своих певчих и пел своим сильным голосом. И однако же, включив в программу празднований нештатского мира в 1721 году непристойную свадьбу князя-папы, старика Бутурлина, со старухой-вдовой его предшественника Никиты Зотова, приказав обвенчать их в присутствии двора при торжественно-шутовской обстановке в Троицком соборе –